Теперь, когда у Беломира на руках оказалась серьезная сумма, можно было подумать и о реализации задуманных планов. Но начинать пришлось не с горной, даже не с кирпича, а с пилорамы. Да-да, именно с нее. Устроенная казаками на ручье за пруд уже вовсю вращала большое колесо, от которого по берегу был расположен длинный вал из солидного букового бревна. Глядя на плотную светлую древесину, парень вдруг подумал, что, начав строительство собственного дома, обязательно столкнется с проблемой распиловки доски. Жить в доме с земляным полом ему не хотелось. Если уж строить то, что называется на века. В общем, после не особо долгих раздумий он отправился в кузню. Теперь после торга у них с Векшей образовался серьезный запас различных металлов в слитках, или, как тут говорили, в крицах. Была и сталь, и обычное железо, и даже несколько чушек чугуна. Кузнец выплясывал вокруг этого богатства, сияя счастливой улыбкой. Впрочем, Беломир его прекрасно понимал. Для его задумок всего закупленного было маловато, но лиха беда начала. Нарисовав кузнецу на куске пергамента полотна пил и объяснив, для чего это все потребно, парень вернулся к работе с глиной. Кирпича ему требовалось много. Ведь сразу после установки нового горна Беломир собирался поставить печь для обжига кирпича и черепицы. Благо, глина была хорошего качества, и ее было много. Так что работа у него была непочатый край. Уже привычно переминая сырую глину, Беломир погрузился в раздумья, вспоминая события прошедших недель и прикидывая, как быть дальше. Из этого медитативного состояния его вывел голосок Лады. «Дядька Беломир, я тебе поснидать принесла», — негромко сообщила девочка, перебираясь через высокий тын кузнецового подворья. Отмытый и переодетый ребенок уже ничем не напоминал ту несчастную заморашку, которую парень отбил у степняков. Его квартирная хозяйка, едва увидев девочку, ахнула и первым делом понеслась топить баню. В общем, теперь Лада ходила за беляной хвостиком, буквально заглядывая ей в рот. Самого же Беломира она то ли боялась, то ли стеснялась, но, разговаривая с ним, не смела поднять глаз. Даже громадный Векша не вызывал у нее такой опаски. Старый Далебор, услышав весть, что парень на торгу голыми руками свернул степняку шею, растерянно покрутил головой и, вздохнув, негромко проворчал. «Вот ведь докука! Это же надо думать! И ведь сумел! Я о таком и не слыхивал никогда! Неужто и впрямь голыми руками?» Умудренный годами и огромным опытом воин умел многое, но никогда не сталкивался ни с чем подобным. Убить саблей, пикой, ножом, удавкой или кистенем, наконец, это ему было понятно и, можно сказать, обыденно. Но вот так с голыми руками встать против вооруженного противника и свернуть ему шею, как куренку, с таким ему сталкиваться не приходилось. Но и решать что-то сгоряча Далебор не собирался. Уж больно непонятен был ему этот странный молодой воин. К тому же не стоило забывать и об отметине пращура на его теле. Перун, кого попало, своим знаком не помечает. Значит, нужен ему зачем-то этот ухарь. Грознега подала старику чай, и он, прихлебывая горячий терпкий напиток, невольно коснулся пальцами груди, где висел кремниевый наконечник стрелы, называемый еще громовой стрелой. Такие когда-то носили воины самого Сварога, решившие посвятить свое служение во имя его. И в такое воинство отбирали только лучших, способных делать то, чего не сделает никто другой. Словно в ответ на его мысли кусок кремня вдруг нагрелся, и в том месте, где он касался кожи, старик ощутил короткий, но твердый толчок. Чуть вздрогнув, Далебор вскинул взгляд к потолку и, замерев, еле слышно произнес. «Выходит, он старой крови, и потому Перунова оса его сюда перенесла». Ощутив очередной толчок, старик удовлетворенно улыбнулся и, чуть кивнув, добавил. «Понял я, отец, пусть живет, как сам решит. Глядишь, и нам с того, какой прибыток будет». Но мысли его уж сменили направленность. Сам Далебор был из воинского рода и иной жизни себе не представлял. Род его был древним и потому считался непростым. Про их семью так и говорили, что старой крови род. Но после смены политического уклада многое изменилось. Не простив своему князю отступление от веры предков, бывший воин с боем вырвался из города, успев вывести только маленькую внучку. За непокорность и упрямство князь приказал забить всю их семью в железа, но верный друг успел упредить. Верные князю воины подожгли подворье и принялись рубить всех, кто был в то время дома. Спасти смог только он. С тех пор, уйдя в эти предгорья, Далибор так и жил один, воспитывая маленькую Грознегу и мечтая найти ей мужа из такого же древнего рода. Старую кровь нужно было сохранить любой ценой. В очередной раз, сжав пальцами наконечник, старик тряхнул головой и, вздохнув, проворчал. «Такого зверя приручить 7 потов сойдет. Сдюжишь ли, девочка?» Словно услышав его слова, в светелку вошла Грознега и, насторожно глядя на старика, уточнила. «Ты звал, дедушка?» «Слыхала, что Новик наш учудил?» Указывая ей на лавку у стола, поинтересовался Далибор. «Ты про рабыню?» — оживилась девушка. «Да рабынь тут при каких делах?» — отмахнулся Далибор. «Он степняка знатного голыми руками оружного удавил. Рабынь-то так, закладом была». «Странный он этот Беломир», — задумчиво произнесла девушка. «Вроде и спокойный, словно вода в реке летом. А как заденешь, враз вспыхивает, словно зелье огненное. Не пойму я его никак. И знает много. От Кель спросить хочу». «Учили его», — задумчиво отозвался старик. «Добре учили, так, как меня самого когда-то. Да только еще лучше, потому как я, так как он, руками драться не умею. Просто на кулачках это запросто, а вот так, с хитростью да ловкостью. Нет, не умею». «Выходит, его сразу как воя учили?» — удивленно уточнила девушка. «Угу». «Так это что же выходит, он тоже старой крови?» — сообразила внучка, невольно заливаясь краской. О мечте деда она знала с самых молодых ногтей, так что планы его стали ей сразу понятны. «Старый!» — коротко кивнул Далибор. «Я тебе больше скажу. В тот день, когда я его пред пращуром поставил, он ему знак свой дал. На груди у парня теперь кречет парит». «Родовой знак!» — тихо ахнула Грознега. «Он!» — снова кивнул Далибор. «И что теперь?» — помолчав, тихо спросила девушка. «Сама думай!» — обреченно махнув рукой, отозвался старик. «Мечту мою ты знаешь, но против сердечка твоего не пойду. Одна ты у меня кровиночка осталась. Не хочу, чтоб с нелюбым маялась. Или все же нравится вой?» — лукаво прищурившись, уточнил старик. «Не знаю, деда», — смущенно пожав плечами, призналась Грознега. «Так вроде глянешь, и с виду пригоший вой каких поискать, но уж больно суров. Глянет и мураши по коже, словно насквозь тебя видит». «Потому и суров, что вой», — наставительно кивнул Далибор. «Но ведь не бросил сироту в беде. Вон, степняка из-за нее удавил и не поморщился». «И что он теперь с ней делать станет?» — вдруг насупившись, поинтересовалась девушка. «Вот у него и спроси», — развел старик руками, про себя подумав. «А ведь и вправду запал он ей в сердце, иначе не стала бы брови хмурить. Отмахнулась бы и далее пошла». «А и спрошу», — чуть подумав, решительно отозвалась Грознега, поднимаясь. «Спроси, внучек, спроси», — кивнул старик, усмехаясь ей вслед. Не вылезая из корыта, Беломир не спеша сживал краюху свежего хлеба, запивая его холодным молоком. И, вернув посуду девочке, поблагодарил. «Благодарствуй, ладушка. А теперь домой беги. Мне еще долго тут возиться». «Дядька Беломир, а к чему я тебе?» — вдруг спросила девочка, зажмурившись от собственной смелости. «Как это к чему?» — не понял парень. «Ну, что ты со мной далее делать станешь? Ведь по всему выходит, я рабыня твоя?» — опустив голову и вздрагивая плечами, тихо пояснила Лада. «Это кто тебе такое сказал?» — растерялся Беломир. — Не рабыня ты. — А кто же? — Самому бы знать, — буркнул парень про себя, собираясь с мыслями. — Прежде я хотел тебя просто в семью какую отдать, хоть и приемышем, а все не в полоне. А теперь не знаю. Векшев он все твердит, что ты на дочку его покойную похожа. Пойдешь к нему дочкой? — А ты дозволишь? — с потаенной надеждой спросила девочка. — А как же? Векшев в этих местах друг мне первый. «Так что, коли спросит, так сразу и отдам», — решительно кивнул Беломир, давно уже сообразивший, с чего кузнец ведет с ним подобные разговоры. Стук и звон в кузне, до этого сопровождавший их разговор, прервался, и во двор, утирая потное от жара лицо, вышел сам кузнец. «Ладушка, а ты чего тут?» — поинтересовался Векша, расплывшись в широкой улыбке. «Поснида дядьке Беломиру принесла», — улыбнулась девочка в ответ. «Хозяюшка!» — рассмеялся кузнец. «Векша, ты мне вот что скажи», — прервал парень этот обмен любезностями. «Готов Ладу дочкой назвать, или все твои разговоры да так, брех пустой?» «Вот ведь», — поперхнулся кузнец на полуслове, Я-то готов, да что люди скажут. От самого баб сбежал, так за место бабы дитя привел. Нашел беду, отмахнулся Беломир. Вон, на следующем торгу найдем полонянку, которая тебе понравится, да выкупим. Вот и будет у тебя новая семья. Даст рот и сложится. После полона бабы всяк смирный будет. Нет у меня таких денег, помолчав, тихо вздохнул кузнец. Нет, так будут. Заработаем, друже, подмигнул ему Беломир. Вон, за серебряные цепочки добре взяли, а за золотые еще лучше будет. С того и выкупим. То твоя казна, качнул кузнец головой, упрямо набычившись. Не дури, Векша, без кузни твоей да без помощи у меня ничего бы не вышло. Не нам с тобой считаться. К тому же задумок у меня еще много, и мир в дому твоем мне казны важнее. А казну еще заработаем. Были б руки да головы. Неужто и вправду поможешь? Ахнул здоровяк, не веря собственным ушам. «От чудак, человек!» — фыркнул Беломир. «Сказано, мне помощь твоя нужна, а без семьи ты или запьешь, или взбесишься. Да и друга терять доброго не хочу», — закончил он, ехидно усмехнувшись. «Друже, век буду за тебя рот молить!» — взвыл белугой кузнец. «Да не вопи, ты оглушил совсем», — отмахнулся парень, рассмеявшись. «Вот, ладушка, считай, это теперь батька твой названный», — добавил он, повернувшись к девочке. — Потерпи малость. Вот как будет торг следующий, так до конца дела и сладим. А ходить сюда можешь, как сама захочешь. Уговор? — Добре, потерплю, — быстро кивнула Лада, сияя радостным взглядом. — Беломир! — послышался окрик от плетня. Обернувшись, парень с удивлением увидел Грознегу. — Выйдь, побаять надобно. — Сюда заходи, а то у меня работы много, — махнул парень рукой. «Зайди, Грознега, гости будешь», — улыбнувшись, кивнул кузнец, подхватывая на руки девочку. «Я спросить хотела, что ты с полонянкой своей теперь делать станешь?» Подойдя тихо, спросила девушка, украдкой поглядывая на кузнеца, что-то тихо рассказывавшую ребенку. «А ты глянь на них внимательно», — загадочно улыбнулся Беломир. «Лада на дочку его шибко похожа. Вот и будет векши дочерью». «Он же пьяница горький», — взвелась Грознега. «Уймись», — жестко осадил ее парень. «Пил он с горя да со стыда. Зато теперь на брагу и не смотрит. Дело нужное у него имеется, а после еще дитя будет». «Выходит, себе не оставишь?» — разом успокоившись, уточнила Грознега. «Их теперь водой не разольешь», — отмахнулся Беломир, снова начиная переминать глину. Заработавшая пилорама на пару дней вывела всю станицу из равновесия. Бросив все дела, народ часами толпился у пилы, с интересом наблюдая, как длинное буковое бревно распускается на ровные доски. Само собой, производительность у этой слепленной на коленке механики была еще та, но и это в местных реалиях было чудом. Осталось решить вопрос с пиломатериалом, а попросту с лесом. Да, предгорья утопали в зелени, но основная масса лесного массива была непригодна для работы. Так что предстояло подумать и о том, где брать подходящие бревна. Пришлось озадачить Векшу еще изготовлением двуручных пил. Валить лес топорами не всегда было правильно. В общем, вся эта механизация только головной боли парню добавила. Но Далибор, чуток подумав, решил вопрос кардинально. Выделив несколько мужиков покрепче, он озадачил их вопросом добычи подходящего пиломатериала. Выяснилось, что доски в станице нужны всем, а значит, при наличии такой махины проблему требовалось решать. Чем народ и занялся. Беломир, убедившись, что механизм работает, и Векша отлично научились с ним управляться, тут же с головой ушел в решение новой проблемы. А точнее, занялся, наконец, тем, к чему и готовился. Устройством нового горна. Попутно он еще принялся выкладывать и сушильную печь для кирпича. Из чего изготавливают цемент, парень никогда не знал, да и не интересовался особо, так что всю кладку пришлось сделать на все той же глине. Благо этого добра на ручье было хоть завались. По совету кузнеца парень уговорился с местными подростками, пообещав им платить за работу. В итоге пара подростков переминали глину, еще полдюжины носили ее в корзинах с берега ручья, а еще десяток таскал из леса хворост. Спустя 3 дня подворье Векши представляло собой филиал настоящей мануфактуры. Впрочем, сам кузнец и не думал возражать. Наоборот, ему нравилось, что все вокруг вертится, крутится, дымит, и из всего этого получается что-то новое. Выложив горн так, как в прошлом ему показывали друзья из реконструкторов, Беломир развел в нем огонь и принялся поддерживать его в течение 2 суток. Потом, оставив угли дотлевать, попросил кузнеца не трогать новинку до полного остывания. Ему и самому было дико интересно, что из всего этого получится. Во всяком случае, пока горн высыхал, температуру он держал вполне серьезную, ну, по ощущениям самого парня. А пока горн высыхал, Беломир принялся выкладывать печь для сушки кирпича. Тут все было гораздо проще и понятнее. Вопрос вставал только с дверцами и полками. Но после долгих раздумий парень решил сделать печь не высокой, а длинной. Но не было у него подходящего листового железа, чтобы закрыть сушилку. Вот и пришлось квадратное катать, а круглое носить. В итоге во дворе неподалеку от кузни появилось длинное приземистое сооружение, примерно с 2-метровой трубой и несколькими топками по боковой линии для подачи топлива. Загружалась эта печь с торца. На пару длинных противней укладывался сырой кирпич. И все это сооружение заталкивалось в зев, закрывавшийся тяжелой заслонкой. Глядя на творение своих очумелых ручек, Беломира так и подмывало вспомнить старую рекламу. «Е-мое, чего же я сделал-то?» Но после просушки это чудовище еще и работало. Во всяком случае, кирпич из него выходил прочный и звонкий. Правда, делать его приходилось чуть меньших размеров, чем привык сам парень, для лучшей просушки. Но не было у него уверенности, что в подобной печи получится просушить кирпич привычных размеров. Попутно, получив от местного столяра форму под черепицу, Беломир принялся пробовать делать и ее. Разглядывая все его придумки, станичники только головами качали, не понимая, зачем все это нужно. Только Далибор, проведя с парнем длительную беседу, не обращал на него никакого внимания. В очередной раз загрузив сушилку, Беломир устало разогнулся и, оглядев уже проделанную работу в виде стопок кирпича, тяжело вздохнул. Сделано было много, но предстояло сделать еще больше. По его рассуждению, если уж ставить дом, то ставить его на века, чтобы дети пожили и внукам осталось. Вышедший из кузни Векша, заметив его задумчивое состояние, подошел поближе и, наклонившись к самому уху, тихо спросил. «Стряслось чего, друже?» «Думаю», — мотнул Беломир отросшим чубом. «Я спросить тебе хотел, а чего так тихо? Меня все пугали, что тут ни дня без драки не обходится, а уж скоро середина лета и ни одного набега». «Так и степняки, и горцы на дальние выпасы откочевали. Да и не до набегов теперь. Летний день год кормит. Вот все хозяйством и заняты. Вот к зиме, как отара обратно пригонит, начнется. Зимой-то особо дел нет. Тут и пойдут по станицам да весям гулять, только отбивайся», — вздохнул кузнец, махнув могучей ручищей. «Логично», — подумал Беломир и, кивнув, сменил тему. «А что, друже, сможешь мне саблю перековать?» «А чем тебе та, что ты на торгу взял, не нравится?» — удивился кузнец. «Там и сталь добрая, заточку держит». «Все так, да только я к другому оружию привык», — ответил Беломир, стараясь не вдаваться в подробности. Он очень не хотел объяснять, что рубиться саблей толком не умеет. Так только верхушек нахватался. Те несколько стычек ясно показали ему, что хоть и умудрялся он орудовать саблей, но это не его оружие. Клинки степняков предназначены для конной рубки. Крутая заточенная стальная дуга, заканчивающаяся скругленным концом. Не уколоть толком, не просто ткнуть в щель доспехов. В общем, ему требовалось что-то вроде казацкой шашки. И именно таким оружием он учился фехтовать и рубить изначально. К тому же шашка по сравнению с местной саблей гораздо легче, а значит скорость ее использования выше. «А какой клинок переделать хочешь?» – озадачился Векша. «То, что на торгу взял, лучше как есть оставить. Добрый клинок. Сразу видно, что мастер ковал». «Есть у меня еще пара железок, и вот на них и попробуем», — подумав, хмыкнул Беломир, решив заодно проверить еще одну свою задумку. Недаром же он столько времени убил на изготовление нового горна. «Сможешь 12 прутов толщиной с малый палец отлить?» — уточнил он у кузнеца, показывая ему мизинец. «Из какого железа?» — тут же последовал вопрос. «Из обычного. Сталь с клинков моих возьмем». «Дело нехитрое, спроворю», — чуть подумав, решительно кивнул кузнец. «Славно. Тогда я тебе с Ладой позже клинки пришлю. С них тоже надо будет таких прутов накатать. Ты говорил, что у тебя малость горючих камней осталось, верно ли?» «В сарай бодейка стоит, там все», — удивленно кивнул Векша. «Добре. Тогда начинай железо готовить. Попробуем добрую сталь сами сделать», — решившись, усмехнулся Беломир. «Но имею в виду, придется еще инструмент всякий сделать. «Ты только скажи, какой!» — усмехнулся кузнец, радостно потирая руки. Заняться оружием Беломир решил еще и потому, что изготовление кирпича и черепицы уже почти вышло на поток. И со всем этим делом за медные восточные монеты управлялись мальчишки. Парень честно платил им по одной монете каждому за полсотни готовых кирпичей или за такое же количество пластин черепицы. В итоге у него появилась своя подростковая артель. Часть ребят таскали хворост, часть носили и месили глину, а еще часть занималась сушкой. Дорого? Это как посмотреть. Стоимость одной медяшки в этих местах была не так высока, как в средней полосе. Там пока еще толком монеты не знали, используя гривны и рязаны. А в этих местах восточные монеты ходили вовсю, и купить на них можно было не так много. Во всяком случае, на торгу Беломир сразу приметил, что в ходу тут в основном серебро. Медью платили в основном за продукты питания, да и то в зависимости от количества. В общем, траты эти парень напрасными не считал. К тому же Векша уже успел накатать ему еще серебряной и золотой проволоки, пустив в расплав пару монет из тех, что Беломир получил от купца за свои цепочки. В общем, в середине лета парень имел серьезную возможность пополнить свою казну очередной партией украшений. Уже знакомый ему купец за ценой не встанет. Пусть тут еще и не знают, что такое эксклюзив, но иметь возможность торговать редким, необычным товаром никто не упустит. Так что, получив через 3 дня вещь, что в кузне все готово, Беломир объявил своей квартирной хозяйке, что уходит надолго, и искать его надобно в кузне, и отправился притворять в жизнь очередную свою идею. По его указанию Векша соорудил что-то вроде воротка, и, используя новенькие тиски, приятели принялись скручивать железо и сталь в один ровный жгут. Осторожно разогревая его, мужчины скручивали заготовку до того момента, пока она не приняла вид металлического троса. После началась проковка. Сам Беломир встал за молотобойца, попутно отдавая Векше команды, что именно надо делать. Сплющив заготовку в полосу, они одновременно вытягивали ее. Дальше, присыпав металл угольной пылью, заготовку сложили пополам и снова стали скручивать. Этот процесс повторялся раз за разом, пока Беломир не сбился со счета. Сообразив, что это можно продолжать до бесконечности, парень отдал следующую команду. Проковав заготовку, Векша придал ей нужную форму и, обрубив все лишнее, вывел хвостовик под рукоять. Как только он закончил, кречет принялся покрывать почти готовый клинок глиной. На лезвии слой был тоньше, а на обухе толще. Зачем и для чего он это делает, пояснять Беломир не стал, опасаясь запутаться в терминах и сказать что-то не то. Сказал только, что видел, как это делается у него дома. Закончив, он зарыл заготовку в угли и, устало вздохнув, проворчал. «Теперь надо 3 дня и 3 ночи держать в горне постоянный огонь. Ни сильнее, ни слабее. Сможем?» «Сделаем», — отмахнулся Векша. «Дел привычное. Я только одного никак в толк не возьму. Зачем ты железо со сталью смешивал?» «Не умею я это объяснять правильно, друже», — напустил туману Беломир. «Знаю только, что мастер, у которого мне поучиться довелось, так и поступал». «А глин к чему?» — не унимался кузнец. «Сказывал, для закалки правильно так потребно», — пожал парень плечами. «Закалку в глине?» — опешил Векша. «Я для такого дела маслица пользую». «И до него дело дойдет», — отмахнулся Беломир. Поочередно поддерживая в горне жар, они просидели там 3 суток. Наконец, решившись, Беломир велел кузнецу доставать заготовку. Вытянув обмазанный глиной клинок, кузнец по указке парня положил его на горячий горн медленно остывать. Теперь поддерживать пламя не было необходимости, и горн остывал вместе с заготовкой. Дождавшись, когда к высохшей глине можно будет прикоснуться голой рукой, Беломир вынес заготовку во двор и, подойдя к небольшому валуну, торчавшему плетня, со всей дури треснул по нему клинком плашмя. Звон разбитой глины очень скоро сменился чистым звоном настоящей стали. От ударов клинок гибко обвивал камень и тут же выпрямлялся с едва слышным сердитым гудением, словно новорожденное оружие сердилось на парня за такое обращение. Оббив всю глину, Беломир развернул клинок к свету и, всмотревшись, еле слышно ахнул. Неужели получилось? Сквозь окалину и остатки глины проглядывал настоящий муаровый узор. Такой, какой можно увидеть только на Булате. Мрачно наблюдавший за этим издевательством над оружием, кузнец молча отобрал у него заготовку и, внимательно осмотрев, удивленно хмыкнул. Потом, все так же не говоря ни слова, он вернулся в кузню, и вскоре оттуда послышался скрежет точильного камня. Качая педаль ногой, Векша плавными точными движениями выводила режущую кромку, попутно смачивая сталь льняным маслом. Закончив, он переложил клинок на стол и, закрепив, принялся обрабатывать мелким песком все с тем же маслом. Глядя на его руки, Беломир никак не мог поверить в то, что увидел. Получить настоящий булат в подобных условиях вот так с кондачка было чем-то нереальным, но узор на клинке говорил сам за себя. Сняв самый первый слой глины и окалины, Векша взял клинок в руки и, выйдя во двор, принялся осматривать, поднося к самому носу. «Что скажешь, друже?» — не удержавшись, подошел к нему Беломир. «На булат похоже», — растерянно признался кузнец, глядя на него изумленным взглядом. «Вот и я так подумал», — кивнул не менее озадаченный парень. «Давай доделаем, а после уж испытывать станем. И молчи пока, как бы пустым звоном вся работа не обернулась». Свистнув, шашка описала стремительный полукруг, и голова бычка трехлетки с глухим стуком покатилась по земле. Сделав быстрый шаг назад, Далибор неверящим взглядом оглядел клинок и, тряхнув бородой, растерянно проворчал. «И что же вы за чудо такое сделали, браты?» «Ну, называется тот клинок шашкой, только я для своей наконечник чуть острее делал», — коротко пояснил Беломир, все еще пребывая в шоке от увиденного. Старик оказался не просто старым воякой, а настоящим мастером боя. Снести башку быку, пусть и молодому, одним ударом — дело непростое. Такому особо учиться надо. Едва осознав этот постулат, парень ухватил старика за рукав и, чуть дернув, попросил. «Дядька, научи удару». «Научу, коль сумеете еще один такой клинок отковать», — сходу заявил Далибор. «Так ты же вроде к сабле привык», — удивился Беломир. «Силы уже не те для сабли, а вот этот клинок мне как раз по руке, и легкий, и ухватистый. Ты что, сделаешь?» «Свекший побаить надобно, в этом деле он важен», — задумался парень, прикидывая, как много в его запасах осталось трофейного оружия. «Не хитри, Беломир. Не получается у тебя. Вой ты, а не лис. В этом деле Векша только руки, ты и голова, и давно уже так повелось». «Векша», — оглянувшись, окликнул парень приятеля. «С дюжим еще один такой клинок отковать?» — спросил он, дождавшись, когда кузнец подойдет. «Передохнем малость и с дюжим», — прикинув что-то в уме, решительно кивнул кузнец. «Только после придется наново горючий камень искать, у меня уж не останется». «Сам на торгу найду», — тут же пообещал Далибор. «Есть у меня знакомцы, что и железом всяким, и всем потребным для выделки промышляют. Найду вам камень потребный». «Добре». Дружно кивнули приятели, понимая, что отказ может оказаться не самым правильным решением. Им еще жить в станице. Благодарно кивнув, Далибор вернул парню клинок и, подобрав отставленный посох, отправился домой. Беломир, тщательно отерев клинок от крови и шерсти, вложил его в ножны и, хлопнув приятеля по плечу, негромко предложил. «Может, отметим это дело?» «Не хочу я снова с брагой связываться», — угрюмо мотнул Векша кудлатой головой. «Так и я к ней не очень. Может, пивом? Да после бани. По жбану на нос возьмем, и ладно». «После бани — это дело», — быстро кивнул кузнец, явно обрадовавшись. «Только баню я свою затоплю, по-своему». «Добре», — не видя подвоха, легко согласился парень. Уговорившись встретиться ближе к вечеру, Беломир отправился домой, решив заодно проверить свои запасы трофеев. Всякого заточенного железа за прошедшее время у него собралось немало. Как оказалось, сабли и пики степной выделки особым спросом не пользовались. Покупали их или молодым бойцам, или те, кому деваться некуда было. Свое или утеряно, или сломалось. В общем, было что посмотреть. Повесив новый клинок на гвоздь над кроватью, он откинул крышку старого сундука, уставившись вовнутрь. В этой позе и застала его Лада. Войдя в комнату, девочка с любопытством заглянула в сундук и, презрительно наморщив носик, негромко буркнула. «И чего ты, дядька Беломир, железки эти в сундуке хранишь? Было бы еще добро какое, а так просто оружие». «Глупость, молвишь», — жестко отозвался Кречет. «Не будь у нас оружия, весь бы род русских уже б в полоне ходил. Потому как сколько ни есть вокруг народов разных, все видят нас рабами. И степняки, и литвины, и горцы, и все остальные». «Неужто все?» — растерялась девочка. «Все», — коротко кивнул Беломир. Хоть и не хочется верить в такое, однако от истины не скроешься, так что не жить нам без оружия. «Прости, дяденька», — шмыгнув носом, повинился ребенок. «Пустое. Ты лучше меньше разговоров всяких слушай, тогда и виниться не придется», — усмехнулся Беломир, мимолетно погладив ее по голове. «В баню-то, Квекш, пойдешь? Мы с ним баню затеяли, ну и посидим после малость». «С Брашкой?» — насторожилась Лада. «С пивом. К слову, надо бы еще до трактира дойти», — озадачился парень, вспомнив, что пиво тут бывает или домашнее, которое хозяева варят сами, кто во что гораст, или трактирное, которое вправду напоминает знакомый ему напиток. «Так я сбегаю», — тут же оживилась девочка. «Сам схожу», — отмахнулся Беломир. «Не след девчонке по трактирам шастать». В то, что ее кто-то решится обидеть, парень не верил. Вся станица знала историю ее появления на подворье у него. И то, что он вооруженному воину голыми руками шею свернул, тоже отлично знали. А про самого Беломира уже начали складывать небылицы, как про великого воина, который умеет гораздо больше, чем говорит. Прихватив котомку, парень проверил наличие в кошеле денег и, прикрыв дверь, отправился в трактир, попутно озадачив Ладу подготовкой к банному ритуалу. Вот тут девочка была в своей стихии. Будущая хозяйка дома уже отлично умела отличать чистое от грязного и знала, где квартирная хозяйка хранит все нужное. Купив, как и уговаривались, пару жбанов пива, парень вернулся в дом и, прихватив все приготовленное Ладой и ее саму, отправился к Векше. Кузнец уже раскочегарил баню и теперь хлопотал по хозяйству, накрывая на стол. Увидев гостей, Векша расплылся в широкой улыбке и, подхватив Ладу на руки, сходу вручил ей подарок — петушка на палочке. К огромному удивлению парня, их тут уже делали. Как именно из чего, он даже не пытался узнавать, потому как и понятия не имел, из чего делались леденцы в его детстве. Знал только, что основным в этом процессе был сахар. Зардевшись от радости, девочка с нескрываемым удовольствием сунула леденец в рот, тут же забыв обо всем на свете. Улыбнувшись, Беломир отложил все принесенное на лавку и, оглядевшись, задумался, куда поставить пиво, чтобы не нагрелось на солнце. «Сень снеси», — подсказал Векша, догадавшись о его затруднении. «Там по левую руку ведро с водой колодезной стоит, туда и ставь». «Добре», — кивнул парень, быстро шагая к дому. Дом у кузнеца был ему под стать, с высоченной притолокой и еще более высокими потолками. Сразу становилось понятно, что строил кузнец под себя. Даже двери у него были куда шире обычных. Впрочем, с его ростом и плечами в обычной приходилось протискиваться боком, согнувшись почти пополам. Разобравшись с хранением напитка, Беломир вышел во двор и, присев к столу, спросил, прихватив из миски щепотку квашеной капусты. «Когда вторым клинком займемся?» «Дай хоть пару деньков», — устало попросил Векша тетёшка и девочку. «Вот родом клянусь, я еще после твоего никак отойти не могу. Слушай, неужто у нас и вправду получилось настоящий булат сделать?» «Сам поверить не могу, друже», — честно признался Беломир. «Я ведь про его ковку только слышал, а сам никогда не делал. Просто запомнил, как его ковать правильно. Ну и получилось, что получилось». «Да уж, получилось», — радостно покрутил Векша головой. «Не думаю я, что у нас настоящий булат вышел», — помолчав, добавил парень. «Близко к нему получилось, но не он». «С чего так думаешь?» — тут же подобрался Векша. «Помни, что для настоящего булата чистая сталь нужна, особая. А мы шашку лепили из того, что под рукой нашлось. Потому и близко, но не он». «Не скажи, друже», — подумав, упрямо мотнул кузнец головой. «Те клинки, что ты в переделку пустил, добрые стали были. Да и я железо не об какой на пруты тянул. Еще и проковка у нас добрая получилась». «Вот потому и близко вышло», — кивнул Беломир. «Тут добрая проковка важна. А еще сумели мы нужный жар в горне удержать, чтобы сталь не пережечь и не перекалить ее сильно». «Не, закалка уж после пошла, когда ты клинок глиной обмазал», — не унимался кузнец. Спор этот длился уже не один день. Приятели вспоминали малейшие детали работы, выводя для себя всю канву производственного процесса. Оба отлично понимали, что без продолжения эта история не останется, и подобные клинки им еще придется ковать не раз. Как ни крути, от доброго оружия зависит не только их жизни. Другое дело, что сам процесс этот был долгим и весьма трудоемким. К тому же требовалось много чего, чтобы вот так за неделю выковать почти булатный клинок. А если вспомнить, что и железо, и каменный уголь тут привозной, то каждый клинок становился почти золотым. То есть все опять упиралось в деньги. Но продавать на сторону такое оружие Беломир не хотел. Заработать на этом деле он решил иным способом. Из тех кусков, что остались после изготовления шашки, он решил отковать ножи. Вот их можно было спокойно продавать. Нож, хоть и можно использовать как оружие, но для открытой схватки он не годится. Впрочем, не забывал Беломир и про метательные ножи. Комплект из 5 штук Векша по его рисункам сделал, но это было скорее исключение из правил. Не прерывая беседы, Векша проверил, как протопилась баня, и, убедившись, что жар подходящий, позвал приятеля париться. Колючие можжевеловые веники уже были запарены в небольшой кадушке, так что осталось только подкинуть кваску на каменку. Натопил кузнец под себя и, не имея Беломир привычки к доброй баньке, выскочил бы наружу, в чем мать родила. Но тут он только одобрительно крякнул и полез на полог. Парились приятели долго и со вкусом, периодически выходя во двор остыть и глотнуть холодного пивка. Закончив, они отправили париться Ладу, а сами присели к столу, чтобы поужинать, чем Бог послал. К огромному удивлению парня, Векша оказался еще и отличным кулинаром. Мясо и сало его копчения были просто роскошными, а про всяческие соления говорить не приходилось. Беломир, попробовав, был в очередной раз удивлен. Векша не стеснялся использовать в готовке специи и пряности, вызывавшие во рту настоящий пожар. Но от этого угощения казались еще вкуснее. Сам Беломир к кавказской восточной кухне относился с большим уважением, распробовав ее еще в армии, так что отдавался ему выставленному на стол должное, жуя и нахваливая. Кузнец, которому его похвалы были словно бальзам на душу, только улыбался, старательно подкладывая парню очередной кусочек. «Ну, друже, угостил так угостил. Аж надышать больно», — отвалившись от стола, сыто отдувался Беломир. «На здоровечко», — усмехнулся Векша. «У самого душа радуется, когда вижу, как кто-то мою стряпню ест. Значит, недаром бился». «Не то слово», — решительно кивнул Беломир. «Вот на летний торг поедем, обязательно куплю специй всяких, чтобы ты и на мою долю коптил да солил». «Пустое», — польщенно отмахнулся Векша. «Есть у меня беда. Коль мне какое дело по душе, так я удержу, не знаю. В прошлом годе столько всякого накоптил, что еще 2 года одному есть придется. Весь подпол забит». «Погоди, так у тебя ледник там?» — оживился приятель. «Да какой там ледник?» — отмахнулся кузнец. «Так, выкопал просто поглубже, да после крышу соломы застелил. Вот и прохладно там. Где тут льда-то взять? Зима вроде и холодная, а все одно ни ручей, ни родники не перемерзают. За льдом в горы ехать потребно, а это дело шибко опасное. Разом в колодках оказаться можно. Не любят горцы, когда мы в их удел приходим, хоть и по делу». «Понятно», — задумчиво кивнул Беломир, прикидывая, как можно решить этот вопрос. Вышедшая из бани румяная от жара Лада отвлекла их, и Векша, забыв обо всем, кинулся кормить ребенка, подкладывая ей кусочки посочнее. Глядя на эту идиллию, Беломир не мог сдержать улыбки. Больше всего Векша в этот момент напоминал громадного медведя, обхаживающего своего детеныша. Даже ворчал так же, по-медвежьи. Утробно и гулко. Посиделки эти закончились только в сумерках. Передохнув после обильной еды, приятели запили все съеденное кто чем и, распрощавшись, отправились отдыхать.